177. 27 февраля 1917 года, вечер. Пишу коротенько, хочу сказать, что я надумал. Надо поставить у нас телефон. Обязательно. Нам это теперь по карману, а у тебя будет развлечение. Виделся сегодня с Раймоном Лефевром и его другом Ваяном Кутюрье, говорили о журнале. Я передал им манифест, они его дадут отстукать, и примемся собирать подписи известных людей. Мне придется составить организационный план и заняться устройством редакции в Париже. Скоро узнаешь новости обо всем этом. Пришло письмо от мама. Некоторые фразы очень трогательные. Бедняжка мама. 28 февраля, утро. Сколько писем, получаю их все больше и больше. Огонь распространяется повсюду. Всеобщий пожар. Отлично, отлично. Еще один русский переводчик предлагает свои услуги. Мне прислали вырезки из «Радикаль», «Ля Гриф», «Гран Ревю», где Эрнест Шарль искупает грех своего участия в «Карье де Люсмен», из одной фронтовой газеты, из «Популяр», обзор из 4 статей, из них 2 уже напечатаны, и статью из одной английской газеты. По-видимому, завязалась полемика между «Депеш де Тулуз» и «Брестской газетой». Последняя заявила, что «Огонь» — книга неправдивая, сплошь предвзятость. Ля Депеш, возражая, напечатала письмо одного солдата-фронтовика. «Ты разузнала насчет «Журналь дю Пепль» и «Меркюр»? Баронесса Фоке собирается устроить доклад обо мне, просит указать докладчика». «Кого? Ну кого?» «Прилагаю письмо Ди Курселя». «Это моральное удовлетворение. Матен — грязная лавочка, и я не хочу туда возвращаться».